Глава 35. Пастух не одинок. «Кажется, она спит. Да нет же, ресницы дрогнули». Чей-то шепот проникает в мою темноту. Я чувствую, что лежу на постели. Под головой мягкая подушка, легкое одеяло сверху, и какой-то нежный сладковатый аромат касается ноздрей. Открываю глаза. Вижу белый потолок и белые стены. У изголовья тумбочка с букетом роз. Так вот откуда аромат. Возле стены напротив папа и Сева. «Алюшка, дочка». Папа подходит, садится рядом и берет мою руку. «Как ты? Очень болит». Я прислушиваюсь к своему телу. В боку больше не горит пожар. Так тлеет маленький огонек. «Вроде не очень». Мой голос звучит хрипло, словно я 100 лет молчала. «Врачи сказали, важные органы не задеты». Сева подсаживается с другой стороны. «Подшили тебя немного. Скоро опять будешь прыгать». «А Лев?» Я смотрю на Севу. «В соседней палате». Он кивает в сторону. «Жив и здоров, только чуть-чуть поцарапан». «И еле выгнали твоего льва отсюда», — добавляет папа. «Ага», — поддерживает Сева. «Похоже, он тут всю ночь сидел, тебя караулил». Сердце в груди становится огромным и жарким. Хочется вскочить с кровати и танцевать, но сил нет. «Кстати, сгоняю к нему», — говорит Сева. «Смотрю, как он там». Мы с папой остаемся вдвоем. Он гладит меня по руке и вдруг крепко сжимает мои пальцы. «Я так испугался за тебя», — говорит папа и добавляет с укором. «Что же ты ничего не сказала про этого негодяя и его дружков?» Наверняка Сева ему поведал всю историю об Арсении. Надеюсь, не сильно приукрашивал. «Не хотела, чтобы тебя уволили», — признаюсь я. «Ты и так потерял из-за меня маму». «Маму? Из-за тебя?» Папины ноздри раздуваются. Он подсаживается еще ближе, наклоняется. «Ты ни в чем не виновата. Слышишь? Если кто и виноват в ее смерти, так это я. Просил у нее дочку. Хотел, чтобы у нас подрастала маленькая Надина копия. Твоя мама согласилась, но во время родов что-то пошло не так. Тебя спасли, а ее...» Папа закрывает лицо ладонями, вздрагивает. Я глажу папины руки. «Бедный мой. Никто не виноват, пап. Говорю ему тихо, как маленькому. Он должен это услышать. Ты не виноват». «Спасибо, дочь». Папа смотрит на меня, у него мокрые глаза. «Спасибо». Мы долго молчим, держась за руки. Просто смотрим друг на друга, словно не виделись целый год, всю жизнь. «Больше не делай так, ладно?» — просит папа. «Ни одна работа мне тебя не заменит. Да и не уволил бы меня Сережа. Он хороший человек, порядочный. Как узнал, что его сын отворил, первым делом сюда примчался. С врачами разговаривал, палату тебе отдельно оплатил, лекарства. Ну и Арсу теперь грозят крупные неприятности. Бедный Сережа, ты бы видела, что с ним». «А тот второй?» — спрашиваю я. «За решеткой». Папа целует меня в лоб, расправляет волосы на подушке. «Ладно, пойду», — вздыхает он. «К себе тут целая делегация, а часы приема скоро заканчиваются». Папа уходит, и в палате появляются новые гости. Таня, Лиля, Чехов, Марина, Никита. И подумать только, Вера Степановна! «Звонила тебе домой, позвать обратно в студию. А Сева сказал, ты в больнице». Голос Веры Степановны надламывается, но она тепло улыбается. И я вижу, что у нее в руках баночка повидла. «Ну как ты тут?» Марина садится на краешек кровати. Она выглядит почти ровесницей моих девчонок. «Нормально», — отвечаю. А сама думаю, что надо бы спросить у нее рецепт молодости. «Ох, Алька, ну ты даешь!» — восклицает Таня. «В следующий раз говори, когда побежишь спасать мир. А то исчезла и нет тебя. Мы весь спортивный центр облазили». «Даже по громкой связи вызывали», — вставляет Лиля. «Как же вы меня нашли?» — спрашиваю я. И ребята, перебивая друг друга, рассказали о том, что произошло. Оказалось, Джо вызвал льва поговорить на улицу и увел его за угол. Он провернул все так, чтобы я это увидела и ушла с Арсом спасать льва. Джо тянул время, рассказывал про свою больную сестру, пока Арс вел меня в заброшенное здание. Лев слушал недолго, понял, что Джо врет. Просто развернулся и отправился обратно, смотреть соревнования. Но успел заметить, как Арс тащит меня через сквер. Лев сразу все понял. Он сделал вид, будто заходит в спортивный комплекс, убедился, что Джо ушел, и поспешил в ту же сторону, куда убежали мы с Арсом. Но сначала позвонил Севе, а Сева собрал остальных. Я зажмуриваюсь от ужаса. Что было бы, не заметь меня лев? Зачем я убежала, никого не предупредив? «Ты как? Скоро на тренировку?» Чехов прогоняет страшные мысли, сверкая улыбкой из бороды. «Только после литературной студии», — смело вставляет Вера Степановна. Я смотрю на них, обнимаю в мыслях и чувствую, как мои друзья дарят мне силы. Словно от каждого ко мне перелетает горячая искра. Люблю их всем сердцем. Но все-таки мне хочется, чтобы они поскорее ушли. Ведь там, в соседней палате, лев. Когда я останусь одна, он придет. Не знаю, откуда во мне эта уверенность, но не сомневаюсь, так и будет. «Кажется, мы утомили нашу героиню», — говорит, наконец, Марина. «Ей нужно отдыхать», — кивает Вера Степановна. «Мы еще завтра придем», — обещает Таня. «Завтра она будет на тренировке», — шутливо хмурится Чехов. Они уходят, и я остаюсь одна. В моей палате тихо, только за дверью кто-то говорит, ходит. Потом появляется дядя Игорь, тот самый, что тренируется в дырявой футболке и все время стоит в паре с Мариной. Приятно, что он тоже решил меня навестить. «Как вас пустили?» — удивляюсь. «Приемные часы кончились». «А мне они не нужны», — он улыбается. «Я врач». «Врач? Ну да», — дядя Игорь кивает. «Мы теперь будем часто встречаться, на обходах. Все-таки я тебя зашивал». Я улыбаюсь. Людей он, значит, зашивает, а свою футболку зашить времени нет. Наверное, много работает, да еще тренируется. Дядя Игорь проверяет перевязку. Потом приходит медсестра и делает укол. За окном уже темнеет, вечер подкрадывается к городу. Знаю, лев сейчас придет. Но незаметно засыпаю. И вдруг сквозь сон слышу мелодию. Ту самую, что бередила мне сердце, когда я стояла под липой возле музыкальной школы. Она звучит из коридора. Снова становится сладко и томительно одновременно. Мелодия приближается. Вот она звучит под дверью и замолкает на высокой ноте. Дверь открывается. «Можно?» — лев робко заглядывает. «Да», — отвечаю ему. Он входит. Одна рука перевязана, в другой — длинная серебристая флейта. «Красивая музыка», — говорю я. «Это одинокий пастух», — отвечает лев, — «моя любимая». Примечание. Элегическая и проникновенная композиция немецкого музыканта-мультиинструменталиста Джеймса Ласта. Чувствую, что краснею, потому что не могу понять, моя любимая — обращение или уточнение. «Ух уж эти филологические заморочки! Ты и на флейте умеешь!» — восхищаюсь я. «Какой талантливый лев!» «Я с нее начинал. Потом был саксофон», — поясняет он, присаживаясь на мою кровать. Лев долго молчит, размышляя о чем-то. «Пожалуйста, все мне рассказывай», — говорит он наконец. «Я смогу тебя защитить. В конце концов, я не только музыкант». «Это уж точно», — я улыбаюсь. «Ты спас меня». «А ты меня», — говорит лев. «Ты очень смелая». Он наклоняется. Хочет поцеловать меня, но я отворачиваюсь и спрашиваю. «Что за девушка была с тобой?» «Хочу непременно знать, прямо сейчас». «Девушка?» — лев хмурится. «Ну да, та, с которой я видела тебя в парке и музыкалке. Ты приходил с ней на соревнования». Лев хохочет, запрокинув голову. «Это же мой!» — он на мгновение умолкает, готовится сказать сложное слово. «Концертмейстер Светлана Александровна подыгрывает мне на фортепиано. У нее муж, дети. Она для меня как вторая мама». Я тоже начинаю смеяться, но хватаюсь за раненый бок. Боль вспыхивает с новой силой. «Тише». Лев бережно гладит меня по руке, которую я прижимаю к повязке. И мне становится легче. «А все-таки жаль пастуха», — говорю вдруг. «Почему?» — спрашивает лев. «Он очень одинокий». «Больше не одинокий». Лев медленно наклоняется, и я больше не отворачиваюсь. Мое сердце заводит мелодию, пылкую, неудержимую. Оно ведь похоже на музыкальный инструмент. У него тоже есть клапаны. А значит, наши со львом сердца играют сейчас дуэтом. «Спасибо за цветы», — взглядом показываю на розы. «И за лилии. Это ведь ты их прислал?» Лев кивает, пробегает пальцами по клапанам флейты. Я все время думала о тебе. Правда, поначалу только одно. Как она могла так поступить? Больше ничего не соображал. Играл на саксофоне, как ненормальный. Светлана Александровна, конечно, заметила мое настроение. Она же меня еще вот таким знала. И стала понемногу вытягивать. Что случилось? Долго вытягивала. Это она предположила, что ты не могла так просто взять и бросить меня. Тогда я тоже стал думать, вспоминать. И понял, что-то здесь не то. Ну и отправил Лилии. А потом Сева мне все рассказал. Я и на соревнования пришел, чтобы тебя увидеть, поговорить. Просто не сразу решился. Я улыбаюсь, закрываю глаза. Лодка снова рядом со своим кораблем. Теперь все на своих местах. Можно отдохнуть? Ты спи, спи, — ласково говорит Лев. А ты? Открываю глаза, смотрю на него. Не хочу расставаться. Я рядом, не бойся. Он садится на стул возле окна, подносит к губам флейту, тихонько дует в нее. И внутри у флейты словно шумит ветер. «Не бойся», — повторяет Лев. «Я не уйду». Снова закрываю глаза, думая о том, как важно быть сильной. Но еще лучше, когда есть тот, кто может тебя защитить. Мне больше нечего бояться. И я засыпаю.